12 дней мы шли по тракту в Урумчи, еще 4 дня до оазиса Люкчун по дороге, знакомой по поездке с немцами. Отмечу только, что мы ехали гораздо спокойнее, чем в тот раз, и ночевали в своей палатке, а не на постоялых дворах, где пришлось бы платить за фураж для нашего каравана. Из Люкчунского оазиса до Хами более длинная дорога шла через города Пичан и Чиктым на северо-восток к подножию Тяньшаня и вдоль него. Это большой тракт Наньлу со станциями для перемены лошадей, по которому едут все чиновники, а также идут караваны с товарами. Более короткая и прямая дорога идет на восток, вдоль южного края песков Кумтак. Эта дорога имеет странное название – «Долины бесов», и когда-то являлась государственным трактом со станциями, но затем была запрещена из-за опасности проезда по ней. Меня, конечно, более интересовала «Долина бесов», но я рисковал и животными, и товарами. Имея же в виду посещение храма Тысячи Будд как главную задачу экспедиции, было неблагоразумно вести караван по долине бесов. Я решил разделить его и отправить Лопсына с мальчиками и верблюдами по кружной дороге, а самому, взяв проводника, познакомиться с долиной бесов. Лопсын также хотел пройти по этой дороге, но согласился, что вести караван по ней рискованно, судя по тем рассказам о ней, которые мы слышали. Наняв себе в помощь проводника, он повел караван по тракту, а я, взяв двух запасных верблюдов, поехал в селение Дыгай на восточной окраине Турфанской впадины, где можно было найти проводника в долину бесов. Груз моих верблюдов состоял из двух бочонков для запаса воды, легкой палатки простого устройства, провианта на неделю и шубы. Я поехал на лошади и верблюдов вел в поводу. Из Люкчунского оазиса я прошел на юго-восток. Общий вид Турфанской впадины уже описан в рассказе о путешествии с немцами. Обширная впадина Турфан-Люкчуна представляет сочетание пустыни и населенных цветущих оазисов в непосредственном соседстве. Пустыня занимает южную половину впадины, вмещая в глубокой части соленое озеро. В оазисах пышная растительность, пирамидальные тополя, карагач, фруктовые деревья, виноградники и поля, засеянные хлебами и хлопчатником. Турфан славится плантациями, дающими лучший сорт хлопка, и виноградниками с мелким виноградом без косточек, из которого готовят зеленый изюм, известный под названием кишмиш. Хлопок и изюм из Турфана вывозят даже в Россию, и изюм мы всегда покупали в Чугучаке поздней осенью и зимой, когда его доставляли китайские купцы. По тропинке между кочками солончака я ехал часов 5-6 из садов Люкчуна в селение Дыгай. Хотя была уже половина сентября, но в Турфанской впадине под 43 градусом широты, представляющей самое низкое место материка Азии, на 100-150 метров ниже уровня океана, было душно. Накаленные солнцем бурые кочки, лишенные растительности, дышали жаром, и я был рад, когда в селении Дыгай мог слезть с коня и укрыться в сакле Аксакала, то есть старшины, к которому заехал. Мы уже испытали жару Турфанской впадины 3 года назад во время разведки с немцами древности возле Люкчуна, когда приходилось прерывать работу с 10-11 часов утра до 4 часов дня. Консул рассказал мне, что еще в конце 10 века посол китайского императора Тхай Цуна доносил о невыносимой жаре в Турфанском округе, от которой жители укрываются в подземельях, а птицы не могут летать. Проведя лето в этом округе, я думаю, что посол преувеличил жару, чтобы заслужить благодарность императора. Я не слыхал от жителей Люкчуна, чтобы они прятались от жары в подземельях, которых вообще в селениях нет. Может быть, посол слышал о кярызах. В этих подземных галереях, где течет вода, прохладнее, и туда, может быть, больные спускаются в жаркие часы. Селение Дыгай оказалось крупным, с 50 домов на 8 кярызах, то есть штольнях, выводящих грунтовую воду из наносов. Жители разводят дыни. Я обсуждал с аксакалом дальнейший путь. Оказалось, что жители занимаются не только бахчеводством, но являются прекрасными охотниками и промышляют в хребте Чолтак. В этих горах, безлюдных и бедных водой, водятся дзерены и сайги, горные бараны, архары, козлы, кукуяманы, а в пустынях между Чолтагом и Куруктагом даже дикие верблюды. Эта пустыня самая труднодоступная, и ни один европейский путешественник в ее пределах еще не бывал, как позже сообщил мне консул. Аксакал сказал, что на южной окраине впадины, недалеко от подножия Чолтага, находятся развалины города Асса, очень древнего. Впадину к югу от Люкчуна иногда называют по имени этого города. Это указание я записал себе на всякий случай. Аксакал помог мне найти проводника из местных охотников. Вечером пришел ко мне пожилой Таранча, и мы сговорились в цене. Он обещал довести меня до озера Шонанор, до которого считали 200 верст, за 4-5 дней, если не задержит буря. Предупредил, что поедет на верблюде, и мой конь может не выдержать безводных переходов. Добавил, что необходимо взять с собой для коня вьюг сухого клевера, так как по дороге подножный корм только верблюжий. Это немного смутило меня. Но не мог же я отказаться от попытки пройти по дороге, которая когда-то была казенным трактом и по которой возили даже серебро в Урумчи и Кашгар. Проводник предложил выехать на следующий день уже под вечер, идти до полуночи, сделать привал часа на три и затем продолжать до позднего утра, чтобы выполнить первый безводный переход вдоль песков Кумтак. На следующий день после обеда мы напоили животных, наполнили мои бочонки и покрыли их сеном.